Глава третья. Проснувшись на следующее утро, Сидни обнаружил, что лежит на мягком ложе под балдахином темно-красного бархата. Он отдернул занавеси и первым делом увидел собственный небольшой саквояж, оставленный им вчера на борту корабля. «Воистину», — вскричал Сидни, спрыгивая с кровати, — «рассказы о волшебниках не лживы, иначе как бы этот саквояж перенесся сюда без моего ведома и как бы меня, не разбудив, переложили в другую комнату». Впрочем, он успокоил себя мыслью, что ему не причинили пока никакого вреда и, видимо, не имеют намерения причинять. Сменив платье и поправив волосы перед великолепным зеркалом, юноша огляделся в поисках выхода. Дверь была приоткрыта. Сидни прошел в нее и, пересекши короткую галерею, оказался в библиотеке, где заснул вчера вечером. Здесь все было прибрано, в камине весело горел огонь, на круглом столе был накрыт завтрак. Сидни слегка подкрепился, затем взял газету, которая лежала подле кофейной чашки сложенная, с еще не просохшей типографской краской. Внимание его почти сразу привлек следующий абзац. «Нам стало известно, что вчера маркиз Доуро подобрал на Отель-стрит молодого английского петушка. Если он окажется хорошим бойцом, а маркиз редко ошибается в выборе, то пусть лорд Эллерингтон трепещет». Сидни выронил газету в изумлении, которое еще усилилось, когда он увидел, что стол совершенно чист. Юноша встал и некоторое время взволнованно расхаживал по комнате, затем, успокоившись, взял книгу и вернулся на кушетку. На сей раз он выбрал роман капитана Арбора. Сюжет оказался настолько глубоким и занимательным, что чтение целиком захватило Сидни. Часы, которые в других обстоятельствах были бы наполнены томительной скукой, летели незаметно. Он опомниться не успел, как вновь прозвонил обеденный колокольчик, и вновь на стол собрала некая невидимая сила. Закончив трапезу, Сидни остался за столом, желая проследить, как будут убирать посуду. После недолгого ожидания шелковая занавесь всколыхнулась, из-под нее вышло живое существо, ибо я не могу назвать его человеком, примерно 3 футов ростом. Его огромную голову венчала плотная копна угольно-черных волос, а глаза бусины, сверкающие дьявольской злобой, усугубляли жуткое безобразие черт. Непропорциональное туловище скрывало темная япанча, доходившая до огромных вывороченных стоп. Переборов легкую дрожь, вызванную появлением карлика, Сидни почтительно обратился к пришельцу, но тот не ответил ни словом, ни жестом, ни взглядом, а лишь принялся удивительно проворно убирать остатки обеда, бесшумно смахивая посуду на плетеный поднос, который держал на голове. Покончив с этим делом, карлик скользнул под занавесь и пропал так же, как появился. Прошло несколько томительных дней, Сидни не видел никого, кроме безмолвного карлика, который появлялся в положенное время, исполнял свои обязанности и вновь исчезал. Юноша уже порядком устал от своей роскошной тюрьмы, когда однажды его посетила особа совершенно иного рода. Драпировки зашелестели в необычный час. Сидни с раздражением поднял голову, и его изумленному взору предстала обворожительная юная дама, довольно высокая, с бледной кожей и очень темными глазами и волосами. Заметив Сидни, красавица залилась румянцем, сделала изящный реверанс и уже готова была удалиться, но тут молодой человек вскочил и в самых пылких выражениях попросил ее не уходить. Она исполнила его просьбу с явной неохотой. «Сударыня», — промолвил Сидни, — «вы, наверное, крайне удивились, застав меня в этой комнате, уверяю вас, я здесь не по собственному желанию». Затем он поведал обстоятельства своего пленения и последующего заточения, заключив рассказ мольбой помочь ему в бегстве. «Ах», — отвечала она с ласковой улыбкой, — «вижу, вы англичанин и не знаете нашей страны. Поверьте, вам желают не зла, а лишь исключительно блага». «И все же, сударыня», — продолжал Сидни, — «разве справедливо удерживать неповинного иностранца с такой суровостью?» «Справедливо», — тут же ответила дама, — «если затем он будет щедро вознагражден, как, я уверена, и случится с вами». Ответ не удовлетворил Сидни, и он возобновил просьбу отпустить его на свободу. «На свободу», — живостью воскликнула она, — «вот уж нет, что скажет маркиз, если, вернувшись, увидит пустую клетку и поймет, что птицу выпустили, а если он узнает, что виновница я, то не сносить мне головы». Однако, прекрасная тюремщица, ибо так я должен вас называть, коли вы отказываетесь даровать мне волю, как же он это узнает? О, его светлость зорче Аргуса, пусть никто не надеется уйти от наказания, действуя тайно, он разыщет ослушника, хоть бы тот укрылся в центре земли. К тому же, сэр, даже если отбросить эти веские соображения, совесть не позволит мне его огорчить». С этими словами дама вновь сделала изящный реверанс и покинула комнату, оставив Сидни в еще большем отчаянии, нежели до ее прихода. Еще неделя прошла тем же однообразным чередом. Сидни почти утратил надежду выйти на волю, одиночество угнетало его духа, отсутствие моциона заметно сказывалось на здоровье. На 15-е утро, войдя в библиотеку, он был выведен из раздумий видом маркиза, который сидел за круглым столиком, углубившись в газету. Заслышав шаги, тот с чарующей улыбкой, которая так хорошо ему давалась, встал, шагнул к Сидни и, сердечно протягивая руку, обратился к нему со следующей речью. «Ну, мой дорогой друг, я наконец-то явился вас освободить. Уверяю, что пришел бы раньше, если бы меня не задержало крайне спешное дело, а приказ отпускать вас я не посылал, памятуя, что вы англичанин и совершенно не знакомы с обычаями здешних жителей. Посему будете все время попадать в переделки и можете сложить голову прежде, нежели подоспеет помощь». Раны, нанесенные самолюбию Сидни, еще кровоточили, и все же он не устоял перед сердечной учтивостью маркиза. Юноша поклонился, поблагодарил за попечение о своей особе, но в то же время намекнул, что самой приятной услугой стало бы немедленное освобождение. Маркиз вновь улыбнулся и ответил: «Ваше желание будет исполнено. Я не хочу более удерживать вас против воли, однако прежде позвольте задать вам несколько вопросов. Во-первых, как вас зовут? Эдвард Сидни. Располагаете ли вы независимым состоянием? Мой доход 3000 фунтов годовых. Происходит ли он от земельной собственности или от коммерческого начинания? От земельной собственности. Ваши родители живы? Не знаю. Как так не знаете?» На это Сидни кратко поведал о том, как его нашли, и пояснил, что обстоятельства его рождения окутаны тайной. Маркиз с мгновения молчал, затем продолжил расспросы. «Какое образование вы получили? Я обучался в университете, и, насколько я заключаю по вашему виду, еще его не окончили». «Напротив, я получил степень бакалавра с отличием по математике». «С отличием по математике. Сколько же вам лет?» 23. Тонкое лицо молодого аристократа вспыхнуло легкой краской смущения. Он сказал торопливо: «Все это время я говорил с вами, полагая, что вы уступаете мне годами, а теперь оказывается, что я на 3 года вас младше». Сидни в свой черед улыбнулся и промолвил: «Не досадуйте, милорд, ваш облик и манера держаться, свойственные человеку более зрелому, вполне извиняют вашу ошибку». «Ладно, пустое», — ответил его светлость. «Я взял на себя роль патрона и не намерен от нее отказываться, будь вы хоть на 50 лет меня старше. Теперь скажите, хотели бы вы стать членом палаты общин в парламенте нашей великой империи?» «Вы шутите, милорд? Ничуть. Тогда признаюсь, что желал бы этого всем сердцем, и вы сочли бы удачными события, приведшие вас на этот высокий пост, в высшей степени удачными. Тогда знаете, мистер Сидни, что дело, которым я был занят последние 2 недели, заключалось в следующем — отобрать место у негодного депутата и организовать ваши выборы. А понимаете ли вы, что потребуется от вас взамен?» «Полагаю, что да. И что же?» «Стойко и неколебимо противостоять гнусному смутьяну Александру Шельме». «В самую точку. У меня остался один вопрос. Знакомы ли вы с хитросплетениями политической интриги, раздирающей эту несчастную страну?» «Да, знакомы очень хорошо. Я внимательнейшим образом изучил их перед отъездом из Англии». «Мой дорогой друг, вы тот, кого я искал, что делает честь моей проницательности. Однако сменим тему. Вы благополучно получили свой саквояж». «Да, милорд, и был премного удивлен. Вместе с прочими обстоятельствами это чуть не заставило меня вообразить себя в заколдованном замке. Да уж, смею вообразить, что бесшумное появление Кунштюка вкупе с его неприглядной внешностью порядком вас напугали. Сознаюсь, что он и впрямь меня изумил. Так как же вашей светлости удалось раздобыть мой саквояж? Очень просто. Я отправился в порт и полюбопытствовал, какой корабль последним прибыл из Англии. Поднявшись на борт указанного корабля, я спросил шкипера, не у него ли багаж юного англичанина. Он вручил мне ваш саквояж, и я, рассудив, что вам неудобно будет обходиться без своих вещей, немедленно отправил их сюда. «Итак», — продолжал маркиз, вставая, — «не желаете ли вы прогуляться по городу? Я буду вашим чичероне и вашим телохранителем до тех пор, пока вы не изжили в себе нелепое донкихотство, которое толкает вас защищать малолетних оборванцев и ссориться с французскими кабачиками». Сидни, чья обида совершенно прошла, охотно согласился. Его благородный друг, показав ему самые выдающиеся здания Витрополя, направил стопы к отелю «Храбруна». Здесь он снял юному сенатору прекрасные апартаменты и, убедившись, что у того есть все необходимое, простился с ним до следующего дня».